Пока я исцелял Катару, она молчала, а я в это время на нее внимательно смотрел своим пристальным, осуждающим и обвиняющим взглядом. Когда же я закончил лечение, то продолжил на нее так смотреть. «Знаешь, я бы хотел тебе много чего сказать, но не хочу все повторять дважды, так что, потерплю до того момента, как освобожу Кару, а там я вам и прочитаю лекцию о дружбе и доверии. Пойдем, отвезу тебя на остров Киоши, побудешь там, пока я Кару буду искать и спасать». «Хен, спа», замолкла Катара, когда я вновь на нее пристально посмотрел. «Прости, за то, что мы тебя не позвали, и спасибо, что ты мне помог и хочешь спасти Кару», опустила девушка голову. «Лучше пока молчи, и готовь оправдание на потом». Вышел я из палаты, и заметил в конце коридора Юи, что зашла в одну из палат, а Юи тут чего делает. Обернулся я к Катаре, что также уже выходила из палаты. «Вождь Тернук должен был присутствовать на переговорах с твоим отцом, но пришла твоя сестра и в общем, вождь сильно пострадал от синего пламени и особенно от молнии», ответила Катара. «Ох, очень умно было вождю идти на такую авантюру, а жених Юи случаем не помер от шальной атаки Азулы», поинтересовался я. «Нет, хан живой, и он с Юи еще не женился. Но когда ко мне приходила Юи, чтобы проведать, то рассказала, что хан настаивает на как можно более скорой свадьбе, ведь вождь Тернук в очень тяжелом состоянии и может умереть в любой момент, и тогда племя останется без вождя, но если они с Юи поженятся, то хан станет новым вождем, а Юи не может праздновать тогда, когда ее отец при смерти», рассказала Катара. «Что ж, пойдем, я исцелю Эрнука, чтоб подпортить жизнь ханну перед нашим уходом». Направился я вслед за Юи, и войдя в палату, застал девушку, плачущую перед кроватью своего отца, что также был весь в ожогах, а на груди виднелся след от удара молнии. «Хен, Катара», посмотрела на нас Юи, по ее лицу по-прежнему текли слезы. «Привет, Юи, я ненадолго». Подошел я к кровати вождя, и также заключил его раны в лед, который стал наполнять жизненной энергией. Лед был прозрачным, хоть и светился зеленым светом, но Юи все равно могла видеть, как довольно серьезные раны ее отца зарастают на глазах. «Так-то, целители северного племени действительно очень умелые, а еще у них есть волшебная вода из оазиса духов, что усиливает лечение в несколько раз. Однако, серьезные раны эти целители все равно лечат долго, ведь у них нет столько же жизненной энергии, как у меня, чтобы все можно было вылечить за считанные минуты. Думаю, вождя они бы в итоге поставили на ноги, через полгода Эрнук был бы уже в норме, но я ускорил его восстановление до пары десятков минут, и когда вождь был в норме, я разбудил его похлопыванием по щекам. «Просыпайся, вождь, свадьбу своей любимой дочки проспишь», — проговорил я, когда Эрнук очнулся. «Отец», — ринулась обнимать ее и отца, а я же вышел с Катарой из палаты, а после и из больницы. «Куда теперь?» — спросила Катара. «На остров Киоши, Бинг пока останется на севере, ей нужно восстановиться». Взял я Катару на руки и полетел с ней из северного племени, в воздухе я переместил девушку в домен, и дальше уже полетел без нее, хоть ее астральная проекция продолжала следовать за мною, но вот ее тело находилось в домене. Еще полтора часа полета, и я уже опять на острове Киоши, где переместил Катару обратно в нормальный мир. «Это что сейчас было?» – спросила Катара. «Ну, помнишь, я раньше вещи прятал в мир духов для удобной переноски, теперь я так и с людьми могу, только всего с парочкой людей за раз, и то не слишком крупных. Катара, отправляйся к Суюке, а я начну поиски Кары», — ответил я, сняв маску. «Ты ведь знаешь, где она может быть?» — с беспокойством посмотрела на меня Катара. «В тюрьме скорее всего, вот только в какой не знаю, а у народа огня их много. Сперва проверю наиболее вероятные варианты. Я знаю о столичной тюрьме, там могут держать Кару, чтобы легче было ее контролировать, однако, в таком случае, аватар будет слишком близко к столице, а там находится королевский дворец хозяина огня. Второй более вероятный вариант – это кипящая скала, тюрьма особо строгого режима, построенная в жерле вулкана, заполненного кипящей водой. Это самая охраняемая тюрьма народа огня, и хоть никто оттуда еще не сбегал, у аватара на это есть немалый шанс, и в случае побега, Азула или Азей будут слишком далеко, чтобы ей помешать. В общем, эти две тюрьмы нужно проверить первыми, если, конечно, Азей не захочет построить тюрьму персонально для аватара, и возможно он ее уже строит, но пока она не готова, Кару будут держать либо в столичной тюрьме, либо в кипящей скале, наверное. Все же, в первую очередь проверю кипящую скалу, еще бы знать, где она находится, а то я о ней лишь слышал, а бывать мне в ней как-то не приходилось. Что ж, для начала допрошу каких-нибудь военных народа огня и разузнаю об местоположении этой тюрьмы. Все, я полетел. Хотел я взлетать, но Катара задержала меня, взяв за руку. «Хен, удачи!» Приподнялась Катара на носочках и поцеловала меня в щеку. «Могла бы и в губы поцеловать. Это, когда Кару вернешь», — ответила покрасневшая Катара. «Заметана», — кивнул я и, одев маску, улетела искать себе военного для допроса. «В царстве земли довольно много городов. Басинг все является столицей и самым большим городом этого царства. Вторым городом по величине является город Амашу. От острова Киоши он находится в 2500 километрах и располагается как раз на пути от острова Киоши к северному племени Воды, так что, несколько раз я уже пролетал над этим городом, и если еще месяц назад город принадлежал царству земли, то сегодня на Амашу уже висят флаги народа огня, а значит город теперь находится под контролем страны огня, а чтобы поддерживать этот контроль в городе должен находиться военный гарнизон, а также новый наместник. Города, поставленный лично Азаим из своих ближайших подчиненных. Наверняка этот наместник должен знать о судьбе Кары и местоположении кипящей скалы, куда ее вероятнее всего и отослали. Город Амашу был городом, построенным магами земли. Архитектура города довольно специфична и напоминает огромный человеческий термитник. С вершины этого термитника по всему городу проложены особые каменные дорожки, которые маги земли используют для быстрого перемещения различных грузов по городу. А вот для перемещения людей эти каменные дорожки слишком крутые. Людям было бы банально страшно использовать такой транспорт. Над дворцом нового наместника Амашу висел флаг народа огня, так что мне особо не пришлось искать, где именно обитает новый глава города. Проникнув во дворец наместника Амашу, я решил начать его поиск с кабинета, но в его кабинете встретил молодую девушку, что сразу же поинтересовалась. «Ты что еще за чучело?» – спросила симпатичная черноволосая девушка, у которой на голове были собраны два пучка волос по бокам, что выглядели, будто ушки панды. «Злой дух», — ответил я. «Ах, злой дух, тогда тебя нужно изгнать», — ответила девушка, и стала в меня стрелять какими-то дротиками из рук, и бросать в меня кинжалы. «Эй, за такое обращение, я пожалуюсь на тебя в общество защиты злых духов», — проговорил я, пока все снаряды девушки безобидно ударялись о мою броню. «Да сколько у тебя там метательных ножей и дротиков? У тебя там под одеждой что ли целый арсенал метательного оружия?» — поинтересовался я. «Именно», — ответила девушка, и, бросив в глаза маски два кинжала, напала на меня уже в рукопашную. Дралась она очень хорошо, где-то на уровне Суюки. «Ты что, боевая секретарша нового наместника Амашу?» — поинтересовался я, уклоняясь от ударов и снарядов моей противницы. «Я его дочь», — коротко ответила девушка. «О, тогда это меняет дело». Быстренько я зашел за спину девушки и обездвижил ее руки. «Не подскажешь, где твой папуля? Ты хочешь убить отца?» – зло спросила девушка. «Нет, просто хотел задать пару вопросов, например, что случилось с аватаром?» – спросил я. «Ее казнили», – ответила девушка. «А папочка тебя не учил, что врать плохо? Ладно, ты случаем не знаешь, где находится тюрьма Кипящая скала? Аватара ведь туда увезли?» «Нет», – вновь соврала дочь наместника. «Какая плохая девочка, опять врет. Ты знаешь, где находится Кипящая скала? Если не укажешь на карте, я пойду и спрошу это у твоего отца. И если девушек я нежно спрашиваю, то вот всяким мужикам могу для сговорчивости руку отрезать», — проговорил я. «Ладно, аватара действительно увезли в Кипящую скалу. Мой дядя как раз является начальником этой тюрьмы, и если ты не тронешь мою семью, я тебе покажу, где находится тюрьма», — ответила дочь наместника. «Мне нужна лишь информация о местоположении аватара, никого убивать я не собирался». Отпустил я девушку, и она, выхватив еще один нож, попыталась воткнуть мне его под подбородок. «Просто укажи место на карте, и я уйду. И если место будет неправильным, то я вернусь, и все же поспрашиваю об этом твоего отца. Возможно, после допроса он даже выживет, возможно». Посмотрел я на карту, что висело на стене кабинета наместника. «Тюрьма находится вот здесь», — метнула девушка нож просто в море, между островами страны огня и северо-западными островами воздушных кочевников. «Благодарю, прекрасная мисс, любящая метать ножи». Вышел я на балкон кабинета, и на глазах у девушки, улетел в небо на огненных реактивных струях. Девушка при этом еще несколько раз бросила в меня кинжалы и легко попала по мне в воздухе. Она довольно меткая и настойчивая. Примечание к части. Суюки, HTTPS PHTSAPGGLMPOVH 9 КЦУПК 87 ЧА. Суюки, HTTPS PHTSAPGGLXX 8 ТДЗ 3 РФ МРК 4 ЛК. Суюки, HTTPS PHTSAPGGLJXJ БЙОТ Б 8 ГВИГУНАТИ 7. Юи, HTTPS PHTSAPGGLZZWGTC НРП 5 КСПКУА. Амашу, HTTPS PHTSAPGGLRLHRTKCU 7 СФКЕТ 8. Дочь наместника Амашу. HTTPS PHTSAPGGL в SAXTHKEXITXIAP 9. Злой дух. HTTPS PHTSAPGGL GRGN 3 A7A 5 RU 5 V 89. Дочь наместника Машу. HTTPS PHTSAPGGL EHKXT 8 AMK 3 U 8. Глава 21. Находка. Страна огня расположена на вулканических островах, и формирование новых вулканических островов по-прежнему продолжается. Если пролететь над всей территорией народа огня, то можно встретить как минимум один извергающийся вулкан, но обычно их в разы больше. В общем, если бы я точно не знал, в каком из многочисленных вулканов построена тюрьма «Кипящая скала», а стал бы просто проверять все активные вулканы, то потратил бы на это несколько дней, но сейчас мне понадобилось всего полтора часа, чтобы прилететь к нужному месту. Та девушка не солгала и указала мне точные координаты. Сам остров был небольшим, всего 1,5 километра в диаметре, с воздуха остров Кипящей скалы выглядел подобно каменной чаше, внутри которой бурлило кипящее озеро, а уже посреди озера располагалась тюрьма. Чтобы сбежать из тюрьмы, нужно было либо уметь летать, либо уметь плавать в кипящей воде, причем из-за примесей различных солей и минералов. Температура воды была намного выше 100 градусов. Хорошо, что я все же умею летать. Для того, чтобы безопасно попасть из тюрьмы на край скалы, надзиратели используют канатную дорогу, что охраняется здесь строже всего. Я бы мог вообще потушить этот вулкан, чтобы освободить не только Кару, но и всех остальных преступников, однако, помимо различных политических заключенных, здесь сидят и обычные маньяки с преступниками, поэтому сегодня я отсюда освобожу лишь Кару. Действовать я решил прямо сейчас, ночи ждать не имеет смысла. Во-первых, в тюрьме полно охраны и заключенных, тихо пробраться внутрь вряд ли выйдет, меня заметят либо первые, либо вторые, ну и что самое главное, я просто не знаю, где именно держат аватара, поэтому-то я и решил узнать эти сведения прямо у начальника тюрьмы, что как раз делал обход своих владений. Приветствую. Упал я с неба на начальника тюрьмы. Не подскажите, где аватар? Я пришел ее проведать, спросил я, уткнув лицо начальника тюрьмы в землю, а его подчиненные наставили на меня свое оружие. «Убейте его, чего ждете?» — крикнул начальник, и я всех его подчиненных тут же заковал в лед по шею. Еще раз повторяю вопрос, где аватар? Зажег я на руке огненный шар и начал подносить его к лицу начальника тюрьмы. «Я тебе ничего не скажу», — ответил этот явно принципиальный мужик, которого я вырубил ударом об свое колено. «Итак, кто знает, где аватар?» — поинтересовался я и посмотрел на оставшихся надсмотрщиков, а чтобы они были позговорчивее, я создал возле их лиц острые сосульки, начавшие приближаться к их лбам. «Я вас проведу», — крикнул один из надсмотрщиков. «Люблю сговорчивых», — проговорил я, и острые сосульки превратились в круглые куски льда, что с приличной силой влетели в лица всех надсмотрщиков. Кроме того, что решил мне помочь, этого же славного парня я освободил. «Веди меня, мой умный друг», — сказал я. «Прошу, за мной. Аватар находится в корпусе с особо важными преступниками». Повел меня надсмотрщик внутрь тюрьмы. На пути у нас встречались еще стражники, которых я замораживал, чтобы они не мешались. Идти пришлось по довольно запутанным коридорам, нужным, чтобы легче было обороняться в случае бунта заключенных. «Вот, мы прибыли». Встал мой сопровождающий напротив толстых металлических дверей. Эти двери может открыть лишь начальник тюрьмы, а за этими дверьми находится несколько камер с практически такими же дверьми. Их тоже может открыть лишь начальник, проговорил надсмотрщик с явным злым весельем в голосе, думая, что эти двери станут для меня преградой. «Спасибо за содействие, можешь идти», проговорил я, и взмахом левой руки превратил толстую металлическую дверь в жидкий металл, что мигом застыл, давая мне легко пройти внутрь корпуса. «Удачи вам», — кивнул надзиратель, что с круглыми глазами смотрел на то, как я эту дверь только что открыл. «Ну я пойду». Мигом убежал этот забавный парень. Войдя внутрь тюремного корпуса, я вновь расплавил металл и полностью замуровал им стену, чтоб стражники не вздумали мешать мне освобождать Кару. Новый выход я могу проделать в любой стене, какой бы толстой она ни была. В этом корпусе имелось всего 5 камер, в одной из них сидела Кара, а мне было любопытно, кто же сидел в остальных камерах, ведь их считали такими же опасными преступниками, как и Аватара. Однако, в какой именно камере сидит Аватар, я не знал, так что пришлось открывать все камеры по очереди. Первая была пустая, а вот во второй сидела какая-то черноволосая женщина, у которой была довольно сильно обожжена правая половина лица. Это была не Кара, но это лицо мне явно было знакомо. «Мама, что за?» Не совсем поверил я своим глазам. «Ты Урса?» Стал я подходить к женщине, а она в страхе от меня начала отползать. «Злой дух», с ужасом произнесла женщина, смотря на мою маску. «Не бойся, это лишь маска». Снял я маску. «Ты меня узнаешь?» Спросил я, а черно-белые волосы у меня были довольно примечательными. «Ты, Хен?» Явно узнала меня женщина, что приходилось мне биологической матерью. «Это Азей с тобой сделал?» Спросил я, подойдя еще поближе к Урсе, и указал на ее ожог. «Это Азула, но я заслужила», опустила голову женщина, а потом вновь посмотрела на меня, и положила руку уже мне на лицо. «Ты мой сын, но ты ведь умер», начали на ее глазах появляться слезы. «Я не умирал, я просто сбежал, и я совсем не думал, что в итоге увижу тебя в тюрьме, мам. Я вытащу тебя отсюда, и потом мы с тобой поговорим обо всем». Стал я освобождать Урсу от цепи, которой она была прикована к стене. «Иди за мной, мне нужно еще освободить Аватара». «Аватара?» – непонимающе переспросила Урса. «Новый Аватар мой друг, и она без меня попала в беду, вот я и пришел ее выручать, а тут встретил тебя, хотя я думал, что ты спокойно живешь во дворце». Стал я расплавлять оставшиеся двери камер, следующая камера была пуста. В предпоследней я все же нашел Кару, и решил на всякий случай проверить последнюю камеру, вдруг там дядю встречу, или дедушку, но камера оказалась пуста. Если Урса была просто за ногу прикована цепью к стене, то вот Аватара ограничили в движениях по максимуму. Кара была прикована к стальной стене толстыми стальными скобами, что не давали ей никакого шанса не то, что выбраться, а даже пошевелить конечностью. Кара здесь уже явно не первый день, а чтобы Аватар не умер раньше времени, ее приходилось кормить и поить, и очевидно, что после переработки пища покидает организм, но в прикованном состоянии Аватару приходилось КХМ. В общем, Кара была в дерьме, как в переносном, так и в прямом смысле. «Мда уж, и это Аватар мне бы сейчас явно не помешала магия воды», проговорил я, и достал из пространственного кармана запас магического льда, которым окутал Аватар и очистил ее. Кара от такой процедуры пришла в себя. «Хен», тихо произнесла Кара, увидев меня. Состояние Кары было довольно отвратным, на ее теле виднелись отчетливые следы от поражения молнией, да и девушку хоть и кормили, но лишь для того, чтобы она жила, а не для того, чтобы у нее были какие-то силы на побег, поэтому Кара была сильно ослабленной. Я аккуратно снял все скобы, удерживающие Кару на стене, а после взял девушку на руки и понес в общий коридор. «Ага, угадала, это я, пришел тебя спасать, дурындочка моя, потерпи немного, скоро все будет хорошо». Переместил я Кару в домен, а после посмотрел на Урсу. «Не пугайся, сейчас ты окажешься в тесной комнате вместе с этой девушкой, но через 1.5 часа я тебя освобожу уже за пределами тюрьмы», проговорил я, и не слушая ответа, переместил в домен и Урсу. Что ж, в этой тюрьме я нашел явно больше, чем предполагал. То, что здесь находилась моя мать, меня, мягко скажем, удивило, но зная своего мудака-папашку, я могу предположить, что Урса хотела от него как-то сбежать, а он ее запер в тюрьму. Ладно, потом поговорю с Урсой, и все разузнаю, сейчас же нужно выбраться из тюрьмы. Для меня это было довольно легко сделать, я за несколько секунд проплавив себе выход наружу, но перед уходом я оставил в камере Аватара и Урсы свою металлическую статую, чтобы все точно знали, кто здесь был. Через 1.5 часа полета я вернулся в свой дом на острове Киоши. Катара с Суюки находились сейчас в доме, поэтому, когда я выгрузил Кару и Урсу из домена, они сразу узнали, что у меня все получилось. «А кто эта женщина?» – спросила Катара, подходя к Каре и Урсе. «Моя мать Урса, она была в соседней камере от камеры Кары». Как она там оказалась, я могу лишь догадываться. Посмотрел я на Урсу, что была сбита с толку быстрой сменой окружения. Надеюсь, она нам об этом чуть попозже расскажет. Катара, Суюки, можете помочь Каре и моей матери помыться и одеться в более подходящую одежду, чем тюремная роба. Попросил я, и девушки согласились. Взяв Кару и Урсу, они повели их в ванную, где я им все же помог нагреть воды, а после оставил девушек приводить в порядок недавно освобожденных пленниц. Урса первая закончила мыться и вышла из ванной комнаты в халате. Сейчас она себя чувствовала явно лучше, чем до принятия ванны, но по виду было понятно, что она чувствует себя растерянной. «Мам, сядь, пожалуйста, вот на это кресло». Усадил я Урсу на кресло, а сам решил заняться ее ожогом на лице. «Не пугайся, лед покроет сейчас твой ожог, и через несколько минут ожог полностью исчезнет». Положил я правую руку на лицо Урсы и стал ее лечить с помощью зеленого светящегося льда. «Хен, ты аватар или та девушка? Как ты используешь лед?» Решила Урса прояснить хоть что-то. «Нет, аватар та девушка, Кара, а я просто умею льдом управлять, причем еще с детства, видимо эта забавная способность досталась от прадеда, аватара Року. Поэтому я в детстве избежал, чтоб меня не посчитали аватаром и не усадили в тюрьму, а зная за Сазуланом, я уверен, именно это они и сделали бы». «Мам, а ты-то почему оказалась в тюрьме?» – спросил я. «После твоей», – начала все же рассказывать Урса. «Так вот, после моей как бы смерти, отношения между Азеем и Урсой стали максимально холодными. Урса стала избегать Азея, а тот не особо-то и настаивал. Урса уже выполнила свой долг, дала ему достойного наследника, Азулу, так что, сама Урса ему уже была не нужна, но он позволил ей жить во дворце. Через 3 года, у принца Эйра умер сын при осаде Басинксё, после чего Эйра вернулся в столицу, отменив осаду. Азей воспользовался этим случаем, он пришел к хозяину огня Азулану, и попросил сделать следующим хозяином огня именно его, ведь принц Эйра не только потерпел поражение при Басинксё, но он еще и лишился единственного наследника, своего сына Лутина, а значит он не сможет продолжить династию, тогда как у Азея была дочь Азула, хоть она и была девочкой, но ее сила поражала даже деда, так что Азей был явно лучшим претендентом на место следующего хозяина огня. Азулан же, несмотря на то, что был таким же мудаком, как и Азей, своего старшего сына Эйра он любил больше, чем Азея, поэтому он отказал Азею, объясняя все тем, что Эйра сейчас было тяжело после потери сына. А Азей ведь тоже терял сына, и должен был понять печаль старшего брата. Азей что-то начал возникать, но Азулан просто настоял на своем, он хозяин огня, и ему решать, кто следующим займет трон, и это будет Эйра. Азея, конечно же, это не устраивало, и он начал планировать устранение брата, а после и устранение отца, об этом узнала Урса, и ей совсем не хотелось, чтобы Азей стал новым хозяином огня, поэтому Урса решила пойти на риск и отравить Азея. Моя бабушка, мать Урсы, была травницей, поэтому Урса знала рецепт одного бесцветного и безвкусного яда, приготовленного из белых цветков олеандра и кальми. Этот яд останавливал сердце человека, делая смерть жертвы довольно естественной, будто от внезапного сердечного приступа. После убийства Азея, Урса хотела покинуть дворец и столицу страны огня вместе с Азулой, поэтому перед приготовлением яда, Урса предупредила Азулу, что ей нужно собирать вещи для скорого путешествия. Азула же поняла, что происходит что-то странное, и подсмотрела за Урсой, когда та делала яд для Азея, а потом сдала мать своему отцу, рассказав, что Урса хочет его отравить. Азей же ворвался в комнату к Урсе вместе с Азулой, и допросив ее, точно узнал о том, что Урса хотела его отравить, и узнал, каким именно ядом она хотела это сделать. Флакон с ядом уже был готов, и сам Азей решил использовать этот яд на своем брате и отце, а Урсу он запер в столичной тюрьме. Воспользовавшись ядом Урсы, Азей отравил Эйра, после чего Азулан назначил его следующим хозяином огня, ведь вариантов кроме Азея больше и не было. И теперь, чтобы стать хозяином огня, Азею нужно было лишь дождаться смерти своего отца Азулана, но он решил ускорить сей процесс с помощью яда. Азула же несколько раз навещала Урсу в столичной тюрьме. Там она рассказывала, что Азей с помощью яда, приготовленного Урсой, стал новым хозяином огня. А еще Азула просто обзывала и издевалась над своей матерью, за то, что она ее якобы не любила. Однажды Урса не выдержала, и назвала Азулу монстром, на что Азула сильно разозлилась, и бросила в мать свой синий огненный шар, что и обжег Урсе лицо. После этого инцидента, Азула приказала переправить Урсу в кипящую скалу, чтобы больше никогда не видеть ее лица, которое Азула ей подпортила. Катара с Суюки также уже привели в порядок Кару, и пришли в комнату как раз на том моменте, когда Урса рассказывала о попытке отравления Азея, чтобы тот не стал хозяином огня. «Мда уж я всегда считал, что семья – это маленькое государство, и если у тебя все плохо в семье, значит ты плохой правитель, и уж настоящим государством править недостоин, судя по нашей семейке, становится очевидно, каким правителем будет Азей», – прокомментировал я. «Помимо того, что я вылечил ожог Урсы, я во время ее рассказа продолжил вливать в нее свою жизненную энергию, что должно поправить ее здоровье, ослабленное после нескольких лет, проведенных в тюрьме. Когда я закончил лечение, Урса потрогала свое лицо, а после подошла к зеркалу и стала осматривать свое вновь прекрасное личико. Вообще, Урсе сейчас вроде бы должно быть около 38 лет, но даже после тюремного заключения она выглядела максимум лет на 28. Хен-сын, я хотела бы узнать, кто все эти девушки. А еще я хочу знать все, что случилось с тобой за прошедшее время и, кстати, где мы вообще? Повернулась ко мне Урса Хаймэм, а нормально, что она меня возбуждает? Нормально, глядя на Урсу в этом халатике, не встал бы только у импотента. Знай, твоя шизофрения категорически одобряет инцест, так что, дерзай. Ну, мы на острове Киоши. Он находится на юге царства Земли. Вот эта девушка, Суюки, она командир воинов Киоши, а также моя жена. Вот это вот аватар Кара, а это Катара, ее сестра. Их я встретил на Южном полюсе, куда отправился после побега из дома. Там я еще встретил ледяного духа Феникса, который меня и обучал магии льда, но этот дух сейчас отдыхает на Северном полюсе, после того, как Азула чуть ее не убила. Именно Азула одолела Кару и пленила ее, отчего мне и пришлось ее освобождать. Так, теперь мне нужно полечить Кару, а мы можем продолжить общаться. Приступил я теперь к полному исцелению Кары. Урса была заперта в камере несколько лет, поэтому узнать она хотела очень многое. Кару мне придется лечить довольно долго, Азула своей молнией угодила ей прямо в одну из семи чакр, через которую проходит внутренняя энергия Ци. Поврежденная чакра не даст Каре нормально использовать магию. У вождя Арнука была такая же проблема, только он магом не являлся, и ему эта поврежденная чакра никак особо не мешала, тем более, через пару лет она и так восстановится, а вот если Кара лишится магии хотя бы на год, будет не очень хорошо. После первого сеанса исцеления Кары, у меня закончился запас жизненной энергии, и нужно было подождать, пока он восстановится. Как раз подошло время ужина, во время которого мы продолжили разговаривать. После ужина я продолжил лечение Кары, а также мы продолжили общаться с Урсой. Мамуля хотела побольше узнать обо мне, о том, как я жил после побега, а вот девочки наоборот хотели узнать о том, каким я был в детстве. Потом болтовня перешла на любовные дела, Урсу интересовали отношения между мной и девушками, а также ее интересовал мой брак с Суюки. Урса, Катара и Кара очень хотели узнать подробности свадьбы, и Суюки в итоге пришлось показывать и кольцо, и платье, и даже комплект драгоценностей. В целом, Урса поняла, что Суюки я люблю, но и к Катаре с Карой отношусь не просто как к подругам. Когда наступила ночь, мы поселили Катару и Кару в гостевой спальне, но в доме было всего две спальни, гостевая и наша с Суюки, так что комнаты для Урсы не нашлось, зато кровать в нашей комнате могла вместить сразу человек 10. Поэтому Урсу мы решили уложить спать в нашей комнате. «Простите за неудобство, у вас наверняка на ночь были планы», — сказала Урса, когда мы вошли в спальню. «Да, Хен довольно ненасытен ночью, но ради матери, он денек потерпит, а завтра мы вам уже оборудуем новую спальню», — ответила Суюки, переодеваясь в ночнушку за ширмой. «Госпожа Урса, нужно завтра будет пойти с вами на рынок и купить вам одежды и все, что вам может понадобиться для комфортной жизни». Вышла Суюки из-за ширмы и легла на кровать. «Ложись, мам, не стесняйся», — проговорил я, также ложась на кровать, и указал Урсе на свободную половину постели. «Хорошо», — умостилась Урса на краю матраса. «Иди сюда», — утянул я Урсу поближе. Теперь слева меня лежала Суюки, а справа Урса. «Вот так и еще, мам, прости меня за мой побег», — посмотрел я на Урсу, что лежала рядом со мной. Я на тебя и не злюсь, сынок, и прекрасно понимаю, я ведь тоже захотела сбежать от твоего отца, и мне жаль, что в детстве я не уделяла тебе и Азуле достаточно внимания и любви», — ответила Урса и погладила меня по щеке. «Мамуля, теперь все будет хорошо», — обнял я Урсу, а сзади меня обняла Суюки. Так мы, в общем-то, и заснули. Примечание к части. Карта https://www.trufms58.hqa. Кипящая скала. https://www.sakam2hu.svidb7. Урса. https://www.bpqds1fcc77. Глава 22. Передышка. Хоть Урса довольно быстро уснула, но ночью несколько раз просыпалась, трогала мое лицо, что-то шептала и вновь засыпала, наверное. Она еще не совсем верила, что выбралась из тюрьмы и встретила своего давно помершего сына. Утром я проснулся в обнимку с двумя прекрасными женщинами, но также проснулся и мой солдат, которому ночью не досталось ласк Суюки, отчего он активно показывал, что не против получить внимание Суюки прямо сейчас. Урса и Суюки спали в обнимку со мной, поэтому обе женщины сразу почувствовали мою утреннюю проблемку. «Хоть матери бы постеснялся», — сказала Суюки, посмотрев на неловко покрасневшую Урсу. «Ничего, он молодой парень, я все понимаю, я оставлю вас, чтобы вы решили эту утреннюю проблему», — проговорила покрасневшая Урса, начавшая выбираться из кровати. «Подожди, мамуль», — придержал я ее за руку и, притянув к себе, поцеловал в щечку. «С добрым утром. И тебя», — по-прежнему неловко ответила Урса и все же вышла из спальни. «Не будем тянуть», — бодро сказала Суюки, сняла свои трусики и, стянув мои штаны, оголила член, на который быстренько запрыгнула. Девушка стала целовать меня, пока я активно двигал тазом, вгоняя своего бойца в приятную тугую и горячую кисоньку Суюки. Мы старались сильно не шуметь из-за гостей в доме, но получалось у нас явно не очень. Суюки не привыкла особо сдерживаться, особенно во время оргазмов. Пока Урса, Кара и Катара завтракали, у нас с Суюки была своя трапеза. Вышли из спальни мы под полдень. По виду моей женушки, Суюки сейчас была удовлетворена, а вот я был бы не прочь продолжить пир и опробовать еще и Кару, и Катару, да и Урсу. Не буду себе врать, что как женщина она очень даже меня привлекает. «Это вы таким вот занимались все время после свадьбы?» — неловко спросила Кара. «Ага, но хватит о моей счастливой семейной жизни, пришло время кое-кого пропесочить. Кара и Катара, две мои подруги точнее, именно я так считаю, но вы, похоже, иного мнения. Да, девочки, ладно, вы меня не позвали на вашу авантюру, но основная беда в том, что вы вообще на нее согласились. Кара, ты аватар, хранитель гармонии в мире, но прежде чем исполнять свою миссию, сначала ты должна овладеть всеми стихиями и состоянием аватара, и лишь потом решать проблемы мира. В ином случае, тебя ждет очередное перерождение, ибо эта инкарнация глупо умерла, так ничего и не добившись, потому что полезла в серьезный бой раньше времени. Ну, надеюсь, для вас обеих вся эта история станет хорошим уроком». «Да, Кара, ты усвоила урок, а ты, Катара?» — строго посмотрел я на сестер, и взгляд у меня был максимально обвиняющим и осуждающим. «Да, усвоили», — ответили обе девушки, опустив головы. «Уж я надеюсь. Итак, Кара, после ранения от молнии, тебе нужно еще несколько дней интенсивного лечения, чтобы ты вновь могла использовать магию. Далее нам нужно найти тебе учителя магии Земли, и пока ты будешь осваивать стихию Земли, за нами скорее всего будет бегать Азула с армией Страны Огня, пытаясь вновь захватить тебя в плен или убить. Возможно, в этот раз они выберут второй вариант. Потом, конечно, придется искать нового аватара, но он пока подрастет, пройдет достаточно много времени, которым можно воспользоваться, чтобы окончательно мир захватить. Поэтому-то на острове Киоши мы слишком долго сидеть не можем, чтобы не подвергать его опасности». «Хен, и ты продолжишь нас сопровождать?» — спросила Кара. «А что, вы этого не хотите?» — строго посмотрел я на сестер. «Мы будем очень рады», — ответили девушки. «Угу, я заметил это по недавнему происшествию. Пойдем лечиться, Кара. Суюки, позаботься пока о моей матери, сходи с ней по магазинам». «Хорошо, любимый. Госпожа Урса, пойдемте, сегодня я вас буду развлекать». Утянула Суюки Урсу в гардероб, чтобы для начала ее переодеть, а то Урса сейчас по-прежнему была в халате. Я же пошел с Карой в гостевую спальню, где уложил девушку на спину и стал вливать жизненную силу в ее поврежденную чакру. Вместе с нами пошла и Катара, что наблюдала за лечением сестры. И как тебе семейная жизнь, Пхен? Поинтересовалась Кара, пока я держал руку посередине ее груди. Мне все нравится, утром секс, днем секс и ночью секс, а в перерывах я магию тренирую. А как же твоя мечта о гареме, куда ты и нас хотел утянуть? Спросила Катара. Моя мечта о гареме никуда не делась. Положил я свободную руку на грудь Кары и немного помассировал ее. А как же Суюки, она уже дала свое согласие на такое? Спросила покрасневшая Кара, с недовольством посмотрев на меня, но я все равно продолжил массировать ее грудь, ее недовольный взгляд меня не остановит. Еще нет, но скоро она сама мне предложит завести любовницу. Кстати, мы ведь скоро вновь будем с вами путешествовать, а я ведь привык к сексу утром, днем и ночью, понимаешь, к чему я веду? Стал я массировать вторую грудь Кары. Пхен, убери, пожалуйста, руку с груди Кары, сказала Катара, подойдя к нам поближе. А вот и не уберу. Это плата за лечение и помощь, и ты мне еще должна поцелуй. Все же прекратил я лапать Кару, чтобы свободной рукой притянуть к себе Катару и поцеловать. Ну и с тебя плату тоже сниму. Поцеловал я еще и Кару, а после продолжил в тишине лечить аватара, при этом свободной рукой наминая ее груди. Кара, я вот заметил, что у тебя чакры либо частично открыты, либо вовсе закрыты. Нарушил я тишину. А что еще за чакры и как их открыть? Спросила Катара. Ну, чакры это вроде, как энергетические центры, через которые тело, дух и мир обмениваются энергиями, всего их 7, они располагаются от основания позвоночника до верхушки головы. Я не так уж чтобы много о них знаю, ведь магов огня интересует лишь третья чакра снизу. Чакра огня, она отвечает за силу воли, и позволяет превращать свою внутреннюю нейтральную энергию ци в огненную ци. Если открыть эту чакру, то можно стать слабым магом огня, а вот если вся внутренняя энергия человека будет иметь огненный окрас, тогда это уже будет сильный маг огня, но тогда другие стихии ему не покорятся. Думаю, для того чтобы войти в состояние аватара у тебя должны быть открыты все 7 чакр, а это можно сделать, осваивая стихии. Азула повредила тебе центральную чакру, ответственную за стихию воздуха, я ее исцелю, но воздух тебе будет покоряться с большим трудом. Но если чакр 7, а стихии 4, то за что отвечают оставшиеся 3 чакры? Спросила Катара. Основных стихий 4, но это не огонь, вода, земля и воздух, а свет, тьма, хаос и порядок. Да если так уж совсем все классифицировать, то лед, подвластный магам воды, также можно назвать отдельной стихией, как и молнию, подвластную магам огня, магам земли по идее подвластен и металл, а магам воздуха подвластен вакуум, то есть пространство без воздуха. Я вот научился магии лавы, это, по сути, соединение стихии земли и огня, и хоть у меня нет способностей в магии земли, я с помощью практики освоил управление лавы лишь за счет магии огня. У аватара же нет никаких ограничений, но вместо того, чтобы обучаться магии, она полезла в битву, где может умереть, и еще чуть моего ледяного феникса не угробила. Вновь припомнил я Каре ее просчет, а потом в качестве искупления поцеловал эту дурындочку. Хен, может хватит так нагло себя вести? Мы, конечно, провинились, но целовать нас против нашей воли это уже чересчур, проговорила Катара. Если бы вы были против, то убежали бы, влепив мне пощечины, ответил я, и притянув Катару к себе, тоже ее поцеловал. Вот видишь, вы не так уж чтобы против моих поцелуев. А если мы Суюки расскажем, что ты нас целуешь, как думаешь, что будет? Поинтересовалась Кара. Мне ничего, а вас она выгонит, за то, что соблазняете ее верного, любящего мужа и запретит мне вам помогать. Если хотите избавиться от моей помощи, то пожалуйста, рассказывайте, ответил я. Хен, а ты вообще Суюки любишь? Спросила Катара. Конечно же, люблю, но кто сказал, что мужчина должен любить лишь одну женщину? Вот вы мне дороги, и я вас также люблю, а иначе не беспокоился бы о вас, и не пытался помочь, не отчитывал бы вас, когда вы провинились, не спасал бы вас из тюрьмы, не летал бы за вами на Северный полюс. Ладно, весь запас жизненной энергии я потратил, так что, нужно подождать, пока он восполнится, проведем еще сеанс перед сном. И через 3 дня ты уже сможешь вновь использовать магию, проговорил я, и поцеловав девушек напоследок, вышел из комнаты. Пришло время подслушивания. Кара, что думаешь насчет его слов? Он говорит, что нас любит, и не думаю, что он врет», — спросила Катара. «А еще он любит Суюки, свою законную жену я не знаю. Катара, Пхен, конечно, очень хороший и нам помогает, но мы что, себе парня не найдем? Вот же неблагодарная эта Кара. Найти-то найдем, но будут ли они хотя бы на треть так же хороши, как Хен? В смысле, ты его что угодно попроси, он сможет это сделать. Победить флот кораблей – легко. Овладеть несколькими стихиями, не будучи аватаром – пожалуйста. Освободить тебя из самой охраняемой тюрьмы – всего несколько часов, и ты уже на свободе», – говорила Катара. «Да я и сама все это понимаю, и тоже восхищена им, просто не могу принять, что он уже женился, и предлагает мне быть лишь одной из многих. Я все же себе это по-другому представляла, лишь я и он, лишь я и мой любимый, а не вот это вот, гаремы всякие и многоженство», — ответила Кара. «Ага, меня шокировало то, что он с Суюки начал встречаться, а тут он на ней уже и женился, за это ему действительно хочется отомстить, и тоже выйти замуж за какого-нибудь парня, но кому от этого станет легче? Я буду несчастлива, тот парень будет несчастлив, да и Хина такой итог расстроит. А вот если все же принять вариант Хина, то он определенно будет счастлив, и не думаю, что я буду как-то несчастлива. Возможно, быть одной из жен не совсем привычно, но если все в итоге будут счастливы, то и какая разница? Ну, если бы мы с тобой вышли замуж за Хина, этот вариант действительно меня бы устроил, но Хен все испортил и женился на Суюки. Причем очень быстро», — сказала Кара. «Да нет, это просто мы промедлили», — заметила Катара. «Возможно», — ответила Кара, и девочки дальше продолжили разговаривать, а я все же перестал их подслушивать и пошел помогать Суюки и Урсе с покупками. Вещей у Урсы сейчас вообще не было, так что покупать пришлось достаточно много всего, а когда мы втроем вернулись, я решил потренироваться в магии и заодно создать для дома новую комнату, где сможет жить Урса. Магией лавы я расплавил камень и создал стены, пол и крышу, из расплавленного стекла я сделал окна и кое-какие украшения для комнаты, с помощью расплавленного металла смастерил кровать, шкаф, стулья и стол. Все выглядело довольно изящно и дорого, осталось лишь постелить матрас, ковер, повесить шторы, в общем, к ночи комната уже была готова. Вот, мамуль, конечно, не королевские покои, но все равно в 100 раз лучше, чем тюремная камера, сказала Урса. «Хотя, сынок, откровенно говоря, я хотела бы спать рядом с тобой, как прошлой ночью, но из-за меня ты не сможешь позаботиться о своей любимой жене», — посмотрела на меня Урса. «Я бы тоже был не прочь спать в обнимку с моей любимой мамулей, можем иногда так и делать. Спокойной ночи, мамуль», — обнял я Урсу и поцеловал в щечку, а потом посмотрел еще раз на нее и поцеловал в губы, причем не как мать, а так, как я обычно Суюки целую, хоть и продлилось это недолго. «Прости, мамуль, что-то меня переклинило, все, еще раз спокойной ночи, я тебя люблю», — неловко отпустил я Урсу. «Да я тоже тебя люблю», — ответила нахмурившаяся Урса, трогая свои губки. «Вот уж любитель инцеста, чего ты такой настойчивый?» — спросил я у своего второго «я», что и решил поцеловать Урсу в губы. «Как раз самое время действовать. Урса сейчас еще не пришла полностью в себя после освобождения и до сих пор не верит в реальность происходящего, так что можно понемногу ее соблазнять. Она и раньше-то не видела любви от Азея, а после нескольких лет тюремного заключения ей очень сильно нужна наша любовь, которую мы можем дать ей в самом чистом и извращенном виде. Я вроде как и не против, но есть все же какие-то остатки морали, что говорят так не делать. Значит, я все сделаю сам. У меня морали будет поменьше, чем у тебя». Я зашел в комнату Кары и Катары, чтобы продолжить лечение аватара и продолжить ее лапание вместе с целованием. Катаре тоже досталось. А после я пошел в спальню к Суюки, где драл свою женушку всю ночь не сдерживаясь. Рядом со столькими девушками у меня накопилось возбуждение с избытком, и я так расстарался, что под утро Суюки вообще потеряла сознание. Я пошел на кухню перекусить и встретил там Урсу, Катару и Кару. Судя по их сонным лицам, спали они сегодня неважно. «Я так понимаю, что сегодня мне стоит заняться звукоизоляцией в своей спальне и в ваших комнатах», — поинтересовался я. «Да, сынок, не помешает», — ответила невыспавшаяся Урса. «Бедная Суюки, она хоть жива осталась после такого?» «Вроде как жива, правда под утро потеряла сознание от удовольствия. Надеюсь, она скоро очнется. Суюки обещала мне показать храм Киоши и даже предложила мне потренироваться вместе с воинами Киоши. Я, Конечно, уже не молода, но мне надоело быть абсолютно беззащитной, я хочу научиться сражаться. Посмотрела на меня Урса. Ох, мамуль, это похвальное стремление. И не волнуйся, ты выглядишь просто превосходно, а моя техника исцеления может возвращать молодость организму, так что, ты у меня всегда будешь молодой и красивой. Обнял я сзади Урсу. Сынок, а когда ты уйдешь с аватаром в путешествие, и когда вернешься? С тоской спросила Урса. Где-то через неделю мы продолжим путешествие, надо Кару сначала подлечить, и дождаться возвращения моего ледяного феникса. Как раз за это время я омоложу тебя лет до 20. Еще крепче прижал я к себе Урсу, и стал вливать в нее жизненную энергию. Суюки проснулась к обеду, и как и обещала, повела Урсу в храм Киоши. Я же продолжил лечение Кары. Через 3 дня она уже была в порядке, и пока мы ждали Бинкси Фенг, Кара тренировалась в магии после исцеления. Магией воздуха она и так не владела, так что особых изменений в ее навыках не было. Суюки начала тренировать Урсу боевому стилю Киоши, поэтому по вечерам Урса была уставшая, и я ее не только омолаживал, но и лечил, а также делал расслабляющий массаж, массируя пышное тело мамули. Природа наделила ее довольно объемными формами. После нормального питания, физических нагрузок и моего лечения, Урса стала очень-очень горячей мамочкой, которую грех было не отжарить. Когда я закончил очередной сеанс омолаживающе-расслабляющего массажа, Урса повернулась ко мне и сказала: «Сынок, твои руки, как обычно, просто волшебны, но думаю, тебе пора к твоей жене». Посмотрела Урса на мой пах, а я просто не мог не возбудиться. «Бурной тебе ночи, сынок». «Ага, Суюки сегодня, как обычно, достанется. Спокойной ночи». Хотел я поцеловать Урсу в щечку, но она подставила губы, и после поцелуя, как-то хитро на меня посмотрела. «Мамуля, я тебя люблю». Еще раз поцеловал я Урсу в губы, и она даже как-то потянулась ко мне, чтобы я продолжал. Когда же я проник в ее ротик языком, то она обхватила мою голову руками и притянула меня к себе. После долго и страстного поцелуя, Урса отвернулась и не знала, что сказать. «Мамуля, я тебя очень сильно люблю, и у меня есть решение, которое даст нам возможность любить друг друга так, чтобы никто этого не замечал». Повернул я Урсу к себе и вновь ее поцеловал. «Сынок, мы делаем что-то неправильное», — виноватым голосом произнесла Урса. «Наша семейка вообще неправильная, ничего плохого не случится, если мы будем любить друг друга без всяких глупых ограничений. У тебя же есть жена, и она тебя любит», — неуверенно сказала Урса. «И я ее люблю, но я и тебя люблю, мамуль». Вновь поцеловал я Урсу, и она никак не сопротивлялась. «Завтра ночью я к тебе приду». Поцеловал я еще раз Урсу напоследок. Сегодня с Суюки я был еще более неистов, чем раньше, и чтобы помочь Суюки продержаться подольше, я вливал в нее свою духовную и жизненную энергию. Думаю, это в итоге и поможет ей стать магом. Я превратил большую часть металла в ци, чтобы расширить мой домен. Увеличился он не очень сильно, где-то до 8 кубических метров. Теперь это небольшая комнатка, куда как раз помещается двухспальная кровать. Теперь в домене довольно удобно можно было кувыркаться. А главное, что из-за маленького размера домена, время в нем можно искажать до 24 раз, на это уходит почти все мое ци, но чтобы спокойно побыть вместе с Урсой, такую цену можно и заплатить. Так-то, я рассчитывал, что Бинкси Фенг уже должна была вернуться, но ее все нет. Думаю, еще пару дней подожду, а после все же отправлюсь с Карой и Катарой в царство земли искать там учителя по магии земли. К Суюке и Урсе я все равно буду иногда прилетать, вот во время следующего моего визита как раз и можно будет забрать Бинг с собой. Мы с ней договорились, что она вернется именно на остров Киоши. Примечание к части. Урса, https://phtasabdgglrt3ekpstsniksm49, глава 23, Эдипов комплекс. После ужина я взял на руки Суюки и сразу понес ее в спальню. «Хен, что-то в последнее время ты стал слишком ненасытным», — проговорила Суюки у меня на руках. «Просто, я ведь скоро должен буду уезжать с аватаром, и хоть я часто буду тебя навещать, но не каждый день, поэтому хочу как следует насладиться телом моей любимой женушки». Положил я Суюки на кровать и стал ее быстренько раздевать. «Подожди, Хен», — хотел я уже наброситься на Суюки, как она свернулась калачиком и закрыла мне доступ ко всем ее сладким местам. «Хен, я и раньше замечала, что ты довольно неутомим, но думала, что это пройдет со временем, однако, Ты стал еще более неистовым, и я уже вообще не выдерживаю. Я думаю, тебе нужно завести любовницу, точнее вторую жену», — проговорила Суюки. «Ха-ха, что за глупости? Выслушал я Суюки, а после начал доказывать девушке, что мне нужна не одна любовница, а несколько. Сегодня я специально старался, чтобы Суюки вырубилась пораньше, и я смог наведаться ночью к Урсе. Начал я стараться над Суюки еще с вечера, и к полуночи моя женушка уже лежала в отрубе. Выбравшись из своей спальни, я пошел в комнату к Урсе. «Мамуль, ты не спишь?» – тихо спросил я, войдя в комнату. «После вчерашних твоих слов, думаешь, я смогу заснуть?» – ответила Урса, открыв глаза. «Свою любимую женушку я уже обработал, пришло время любимой мамочки. Подошел я к кровати, и, дотронувшись до Урсы, перенес нас в домен, где кроме кровати ничего и не было. Вот на нее я и улегся, обнимая свою фигуристую мамулю. Это место находится между миром людей и миром духов, здесь время течет иначе, один день здесь равен часу в обычном мире», — проговорил я, развязывая халатик Урсы. «Хен, что ты хочешь сделать?» — спросила покрасневшая от возбуждения Урса. «Мамуль, думаю, ты уже и так поняла, я собрался любить тебя, как женщину», — ответил я, и приподнял лиф, освобождая грудь Урсы, а вот трусиков на ней и так не было, так что, раздвинув ножки Урсы, я увидел гладко выбритую сочащуюся нектаром киску. «Ты прекрасна, мамуль». Стал я сосать грудь Урсы, а сама Урса не знала, как на все это нормально реагировать, и хоть она сейчас была в смятении, но стонать от удовольствия не забывала. Немного вспомнив детство и пососав грудь мамули, я решил переходить к десерту, и, поцеловав Урсу, одновременно стал входить в ее киску своим членом, а из-за того, что рот Урсы был занят, никак возразить она просто не могла. Когда же я начал двигаться внутри горячего и влажного нутра мамули, удовольствие подавило любые возражения. Урса, похоже, смирилась с тем, что занялась сексом с сыном, и просто решила получать удовольствие и любовь в ее жизни. Этого всего было очень мало, и сейчас Урса чувствовала себя невероятно хорошо, тогда как последние несколько лет были наполнены отчаянием и страданием. В Урсе я двигался неспешно, чтобы можно было удобно ее целовать, обнимать и исследовать обнаженное тело мамули, полностью прижатое к моему телу. Лишь после нескольких оргазмов, когда Урса вошла во вкус, она сама прервала наш долгий поцелуй и, оседлав меня сверху, стала на мне скакать. Этим она дала понять, что хочет более активного секса. Тогда-то я и принялся за мамулю серьезно, как и за мою женушку Суюки. Урса полностью приняла факт инцеста между нами и теперь хотела от всего этого получить как можно больше удовольствия, так что я постараюсь, чтобы мамуля ни о чем не жалела, и дам ей столько удовольствия, чтобы она от него сознание потеряла. Хоть в последнее время Урса и занималась физическими тренировками, но все равно она была не слишком выносливой. Сменив пару десятков после десяток раз финишировав, мамуля уже выдохлась, и хоть еще продолжала стонать, но по ней видно было, что она слишком устала. «Суюки, в таком случае я все равно продолжаю сношать, но вот мамулю можно и пожалеть, так что, доведя ее до еще одного оргазма, я сам обильно излился в Урсу, и, уложив ее рядом, просто продолжил ее целовать, при этом не вынимая член из ее уютной дырочки. Знаешь, мамуль, а инцест – это довольно занятная вещь. Наше кровное родство придает нашему сексу немалую пикантность, и мысль о том, что я сплю с родной матерью, разжигает мое либидо до огромного неугасимого пламени», — проговорил я, наминая сочную попку Урсы. «Хен, по сравнению с тобой, Азей просто импотент», — проговорила Урса, смотря на меня с огромной любовью. «Приятно это слышать. Я до сих пор не понимаю, почему Азей относился к тебе с таким холодом, ты ведь просто мечта любого нормального мужчины». Прижал я к себе Урсу посильнее. «Это мне сложно это вспоминать, но я тебе расскажу причину. Когда-то я жила в городе Хираа, это был небольшой городок, больше похожий на деревню. Мой отец, твой дедушка, Жинзук, был управляющим этого городка. Моя мама Рина, как я и говорила, была травницей. Мы спокойно жили 20 лет. В городе была лишь одна достопримечательность, это театр, где я была актрисой. Мы там часто ставили пьесу «Любовь между драконами». Я играла синего дракона, а моим партнером по роли был мой друг детства, и кем мы любили друг друга, но нам приходилось скрывать свои чувства. Я была дочерью главы города, а Иким был лишь обычным актером театра. Когда к нам пришел хозяин огня Азулан вместе со своим сыном Азаим и предложил свадьбу, По испуганным лицам отца и матери, я поняла, что мне нужно соглашаться. Когда я вместе с Азуланом и Азаиму изжала из родного города, то Иким встал на дороге и начал требовать, чтобы я осталась. Для убедительности Иким даже вооружился двумя саблями деревянными, из реквизита театра. Он был так храбр, что смог с этим бутафорским оружием противостоять королевским стражам, но я не хотела, чтобы Иким как-то пострадал, и упросила Азулана и Азея его пощадить, после чего уехала в столицу, разбив Икиму сердце, но я по-прежнему его любила и вспоминала. После свадьбы Азей мне велел порвать какие-либо связи со своей семьей, но я все же писала письма родителям и Икиму. Я подозревала, что эти письма перехватывает Азей, поэтому в одном из писем написала, что ты, Пхен, сын Икима, а не Азея. Азей, как обычно, перехватил письмо и был просто в ярости от прочитанного, но ты все же сын Азея. Азей был моим первым мужчиной, и он это знал. После этого случая Азей послал за Икимом убийц, и когда ему сообщили о выполнении приказа, Азей пришел ко мне с письмом, рассказал о смерти Икима и пообещал мне обращаться с тобой так, как я написала в этом письме, то есть так, будто ты не его родной сын. Это произошло, когда тебе было 6 лет. Что-то я не почувствовал тогда особой разницы. Частично, конечно, Азея можно понять, но главная проблема не в том, что ты не могла забыть своего любимого Икима, а в том, что Азея не пытался стать тем, кого бы ты смогла полюбить. Мне с самого начала дали понять, что от меня нужны лишь сильные потомки. Азея никогда не проявлял ко мне никаких теплых чувств. Я просто должна была родить ему сильного наследника. Вся моя жизнь разрушилась в тот день, когда, в теплице матери, я встретилась с Азуланом и Азеем. Я потеряла родителей, любимого, любимое дело, а взамен получила золотую клетку, из которой захотела сбежать, но угодила просто в клетку, откуда ты меня и спас. Погладила меня Урса. Довольно забавно, но когда я был на севере с Каррой и Катарой, то встретил там принцессу, которую также хотят выдать замуж насильно за нелюбимого мужчину. Я там пытался как мог расстроить эту свадьбу, не опускаясь при этом до смертоубийств, но в итоге добился лишь того, что сама принцесса начала считать эту свадьбу хорошей идеей. Печально закончил я. «Сынок, тебе нравилась эта принцесса?» — с интересом спросила Урса, при том, что мы сейчас лежали голые, после секса, а я еще был внутри ее киски. А Урса решила проявить материнский интерес к возможной избраннице сына. «Ну, я же молодой парень, мне любая красивая женщина нравится, я вот даже на родную мать запал». Вогнал я свой стержень поглубже в мамулю, чтобы напомнить, чем мы тут недавно занимались. «Мать, к сожалению, я была плохой матерью, что тебе, что Азуле», — с грустью произнесла Урса. «К сожалению, я тоже был плохим сыном, а Азула плохой дочерью, ну и Азей был плохим мужем. Неудивительно, что наша семейка распалась, но, зато теперь мы можем заново ее отстроить, убрав лишний элемент. Азея, думаю, когда я встречу этого нехорошего человека, то сделаю то, что не удалось тебе, мамуль, прикончу его. А вот Азулу придется перевоспитывать, думаю, секс для этого подойдет, привяжу ее к кровати и буду любить ее, пока она из злобной стервы не превратится в хорошую добрую принцессу. Процесс это будет долгий и кропотливый, но я готов пойти на такую жертву ради любимой сестренки, и думаю, мам, ты можешь мне в этом даже помочь», — проговорил я. «Ты собрался насиловать собственную сестру?» — нахмурившись, спросила Урса. «Ну, это самый крайний вариант, может, мне удастся переубедить ее просто словами, или ее можно будет поставить на путь истины лишь с помощью братских обнимашек, но, судя по словам Кары, Катары и Бинг, наша Азула — это злобный монстр, желающий сжечь все и вся, и как бы это действительно похоже на ту Азулу, что я знаю. Если единственным способом вразумить Азулу будет секс без ее согласия, то я все же выберу этот вариант, а не ее убийство. Я, знаешь ли, не очень хочу становиться хозяином огня, и предпочту, если трон займет Азула, но, желательно, чтобы она при этом не хотела тотального уничтожения. Мамуль, не волнуйся, с Азулой я не сделаю ничего плохого, я ее люблю, она ведь моя милая злобная сестренка». «Ладно, мам, что-то я возбудился, думая о возможном сексе еще и с сестрой, ты ведь не против, если я отправлю тебя в нирвану?» — стал я активнее двигаться в Урсе, а она ответила лишь стоном. Пару раз Урса еще выдержала, и когда мамуля вырубилась, я переместился с ней обратно в нормальный мир, и, уложив ее на кровать, пошел к своей женушке, что, кажется, как раз успел оклематься, так что, с ней я и развлекался до утра. Свой напор я все же снизил немного и поддерживал Суюки своей энергией, но к утру девушка все равно вырубилась окончательно и надолго. Физически, мне не нужно настолько много секса, но с помощью магии я могу поддерживать свое либидо постоянно, и сейчас, я специально истощаю Суюки, чтобы она разрешила мне любовницу, и вот, пожалуйста, она мне это сама недавно предложила. Но можно еще улучшить результат, и сделать так, что Суюки сама приведет мне любовницу, чтобы хоть как-то снизить с себя нагрузку. Суюки и Урса были уставшие после ночи со мной, так что, утром за завтраком присутствовали лишь я, и Катара с Карой. Хен, когда мы отправляемся в путешествие, магия у меня уже восстановилась несколько дней назад, и я уже готова изучать магию Земли, спросила Кара. Думаю, послезавтра утром мы отправимся искать учителя по магии Земли. Будем его неделю искать по югу царства Земли, и если никого путного не найдем, отправимся в бассейн Ксё, попросим Дайли обучить тебя магии Земли, их ведь когда-то сама Киоши обучала, ответил я. Дайли, это которые тайно управляют столицей и царем, переспросила Катара. Ну да, именно эти славные ребята, уж в магии Земли они явно знают толк. Но, говорю же, это крайний вариант, лучше найти какого-то более независимого мастера. Однако из-за пленения, а после и лечения, Кара потеряла и так достаточно много времени впустую, так что, слишком долго учителя искать нельзя, а с Дайли можно и договориться, они нам качественное обучение, а мы не лезем в их грязные делишки, проговорил я. А что с твоей безумной сестрой? После моего исчезновения из тюрьмы, она наверняка будет за мной гониться, ты сможешь ее победить? Эти ее молнии, они довольно болезненны, одно попадание, и ты уже ничего не можешь сделать, проговорила Кара, погладив грудь. С Азулой я справлюсь, я даже с каким-то нетерпением жду нашей встречи. Я не видел сестренку уже 8 лет. Помню, перед самым побегом, я пожелал Азуле спокойной ночи, а она пожелала, чтобы ночью меня сожрал морской змей, а я как раз именно под этот случай и инсценировал свою смерть. Вот она наутро удивилась, когда ей рассказали, что меня действительно ночью сожрал морской змей, ответил я с улыбкой. Так ты все же любишь свою безумную сестру? Спросила Катара. Ну да, она ведь моя сестра, она не была злой с рождения, такой ее сделало воспитание Эзея, ее еще можно перевоспитать, в отличие от того же Эзея, этого только могила исправит. Значит, ты не будешь против, если мы убьем хозяина огня? Спросила Кара. Дерзайте, я вам даже активно буду помогать. А если мы Азулу убьем случайно, ты нам будешь мстить? Спросила Катара. Нет, скорее я буду искать способ воскресить Азулу, она довольно сильный маг, и после смерти ее душа попадет в мир духов, потом можно вылечить тело, и обратно вселить найденную душу в это тело. Если Катара умрет, я буду делать все то же самое, чтобы ее воскресить, а вот Кара после смерти переродится другим аватаром. Наверное, я не знаю весь механизм перерождения аватаров. О, у тебя даже готов план воскрешения на случай моей смерти, довольно приятно, что ты так обо мне заботишься, сказала Катара.